Глава 9. Равик вернулся в отель. Утром, когда он ушел, Жуан еще спала. Он рассчитывал вернуться через час, но отсутствовал целых 3. «Привет, доктор!» — окликнул его кто-то на лестнице между 2-м и 3-м этажом. Равик оглянулся. Бледное лицо, копна растрепанных черных волос, очки. Совершенно незнакомый ему человек. «Альварес», — сказал незнакомец, — «Хайме Альварес. Не припоминаете?» Равик покачал головой. Человек нагнулся и задрал штанину. Вдоль всей голени тянулся длинный шрам. «А теперь...» «Я оперировал». Человек кивнул. «На кухонном столе, у самой передовой, в полевом госпитале под Аранхуэсом, маленькая белая вилла в миндальной рощице. Теперь вспомнили?» Равик внезапно услышал густой аромат цветущего миндаля. Казалось, запах этот поднимается по темной лестнице, сладковатый, чуть затхлый, перемешанный с еще более приторным и тошнотворным запахом крови. — Да, — сказал он. — Вспомнил. На террасе, залитой лунным светом, рядами лежали раненые, жертвы налета немецких и итальянских бомбардировщиков, дети, женщины, крестьяне, пораженные осколками бомб, ребенок без лица, беременная женщина с животом, развороченным по грудь, старик, робко держащий оторванные пальцы одной руки в другой. Он надеялся, что их можно будет пришить. И над всем ночь с ее густым ароматом и кристально чистой росой. — Нога в порядке? — спросил Равик. — Ну, как будто да. Только не до конца сгибается. Альварес улыбнулся. Во всяком случае, переход через Пиренеи она выдержала. Гонсалес погиб. Равик забыл, кто такой Гонсалес. Зато вспомнил молодого студента, своего помощника. — А как Маноло? — Попал в плен. — Расстрелян. — А Серна, командир бригады? — Погиб. — Под Мадридом. Альварес снова улыбнулся неживой, механической улыбкой, возникавшей неожиданно и лишенной всякого чувства. Мура и Лапенья попали в плен. Расстреляны. Равик уже не мог вспомнить, кто такие эти Мура и Лапенья. Он пробыл в Испании 6 месяцев и покинул ее, когда фронт был прорван и госпиталь расформировали. Корнеро, Орта и Гольштейн в концлагере во Франции. Блацкий тоже спасся. Скрывается близ самой границы. Равик помнил только Гольштейна. Остальных забыл. Слишком много было вокруг него людей. — Вы живете теперь здесь? — спросил он. — Да, въехали позавчера. Наши номера там. Он показал на коридор 3-го этажа. — Нас долго держали в пограничном лагере. В конце концов выпустили. — У нас еще были деньги. Он снова улыбнулся. — А тут кровати. Самые настоящие кровати. Даже портреты наших руководителей на стенах. — Да, — сказал Равик. Без тени иронии. Это, наверное, приятно после всего, что там было. Он попрощался с Альваресом и пошел к себе в номер. Комната была прибрана и пуста. Жуан ушла. Он осмотрелся. Ничего не оставила. Да он и не ожидал этого. Равик нажал кнопку звонка. Вскоре появилась горничная. — Мадам ушла, — сказала она, предупреждая его вопрос. — Ну, я и сам вижу. — Откуда вы знаете, что здесь кто-то был? — Ну, помилуйте, мсье Равик, — проговорила горничная и больше ничего не добавила. У нее был такой вид, словно он тяжко оскорбил ее. — Она завтракала? — Нет, я ее не видела. А то бы уж позаботилась, ведь я запомнила ее еще с того самого утра. Равик посмотрел на горничную. Ее последние слова ему не понравились. Он сунул ей несколько франков в карман передника. — Хорошо, — сказал он. — В следующий раз поступайте так же. Завтрак приносите только в том случае, если я попрошу. И не приходите убирать, пока не убедитесь, что комната пуста. Девушка, понимающе улыбнулась. — Слушаюсь, мсье. Равика покоробила. Он знал, о чем думала в эту минуту горничная. Жуан замужем и не хочет, чтобы ее видели. Раньше он только посмеялся бы над этим, но теперь ему было неприятно. Впрочем, все в порядке вещей, — подумал он. Отель есть отель. Тут ничего не изменишь. Он открыл окно. Над городом стоял хмурый полдень. На крышах чирикали воробьи. Этажом ниже шла перебранка. Наверное, супруги Гольдберг. Муж оптовый хлеботорговец из Бреслау был на 20 лет старше жены. Она жила с эмигрантом Визенхофом, полагая, что никто об этом не знает. В действительности этого не знал только один человек — сам Гольдберг. Равик закрыл окно. Утром он оперировал чей-то желчный пузырь. Анонимный желчный пузырь, удаленный фирмой Дюрана. Кусок живота неизвестного ему мужчины, которого он оперировал, заменяя Дюрана. Гонорар 200 франков. Потом он проведал Кэт Хэкстрем. У нее была температура, чересчур высокая. Он пробыл у нее час. Она спала неспокойно. Ну, ничего угрожающего, но все-таки лучше, если бы этого не было. Он неподвижно смотрел в окно. Странное чувство пустоты, вызываемое всяким после. Кровать, которая ни о чем уже не говорит. Сегодня, безжалостно разрывающая вчера, как шакал разрывает тушу антилопы. Леса любви, словно по волшебству выросшие во мраке ночи, теперь снова маячат бесконечно далеким миражем над пустыней времени. Он отвел взгляд от окна. На столе лежал клочок бумаги с адресом Люсьены Мартине. Ее недавно выписали, но мысли о ней не давали ему покоя. Равик навестил Люсьену 2 дня назад, и вторичного осмотра пока не требовалось. Но он был свободен и решил навестить ее. Люсьена жила на улице Клавель. В первом этаже дома находилась мясная лавка. Могучая женщина, ловко орудуя топором, разрубала свиную тушу. На женщине было траурное платье. 2 недели назад у нее умер муж. Теперь она вела дело с приказчиком. Равик на ходу окинул ее взглядом. Видимо, вдова мясника торопилась в гости. На ней была шляпа с длинной черной вуалью. И потому лишь в порядке одолжения согласилась отрубить свиную ногу для одной из своих знакомых. Траурный флер развивался над разделанной тушей. Отточенный до блеска топор с треском вонзился в окорок. Раз — и готово, — удовлетворенно сказала вдова и бросила ногу на весы. Люсьенна снимала каморку под самой крышей. Она оказалась не одна. Посреди комнаты, лениво развалясь на стуле, сидел молодой человек 25. На нем была шапочка с длинным козырьком, какие носят велосипедисты. Всякий раз, как он открывал рот, торчавшая у него в зубах самокрутка так и оставалась, словно приклеенной к нижней губе. Когда Равик вошел, парень и не подумал встать. Люсьена лежала в постели. Она растерялась и покраснела. — Доктор? — Никак не ждала вас сегодня. Она взглянула на парня. — Это некто, — грубо оборвал парень. — Нечего зря называть имена. Он откинулся на спинку стула. — Стало быть, вы и есть тот самый доктор. — Как дела, Люсьена? — спросил Равик, не обращая на него внимания. — Лежите очень хорошо. — Могла бы и встать, — заявил парень. — Чего разлеживаться? — Давно уже поправилась, Работать не работает, а денежки летят. Равик обернулся к нему. — Выйдите отсюда, — сказал он. — Еще чего. Выйдите. Совсем из комнаты. Я осмотрю Люсьенну. Парень расхохотался. — Это можно и при мне. Мы не так нежно воспитаны. Да и к чему ее осматривать? Ведь только позавчера вы были здесь. Выходит, плати еще за один визит, так что ли? — Послушайте вы, — сказал Равик спокойно, — что-то не похоже, чтобы визиты оплачивались из вашего кармана. Возьму ли я деньги или не возьму, вас это не касается. А теперь проваливайте. Парень нагло ухмыльнулся и еще ленивее развалился на стуле, широко расставив ноги в остроносых лакированных туфлях и фиолетовых носках. — Будь добр, Бобо, — проговорила Люсьенна, — всего на одну минутку. Бобо не обращал на нее никакого внимания. Он пристально разглядывал Равика. — Очень хорошо, что вы здесь, — сказал Бобо. — Вот я вам все и растолкую. Вы, дорогой мой, воображаете, будто можете всучить нам счет за клинику, операцию и все такое прочее, черта с два. Мы не просили, чтобы ее устроили в клинику, а про операцию уж и вовсе не было речи, так что плакали ваши денежки. Еще скажите спасибо, что мы не требуем возмещения убытков за насильно сделанную операцию. Он обнажил гнилые зубы. — Что, съели, а? — То-то. Бобо понимает толк в этих делах. Меня не одурачишь. Парень весь так и пыжился от гордости. Ему казалось, что он блестяще выкрутился. Люсьена побледнела. Она боязливо поглядывала то на Бобо, то на Равик. — Понятно? — торжествующе спросил Бобо. — Это он? — спросил Равик Люсьену. Она молчала. — Значит, он, — повторил Равик и внимательно вгляделся в Бобо. Тощий, долговязый болван. Тонкая шея с непрерывно двигающимся кадыком повязана шелковым шарфом. Сутулые плечи, непомерно длинный нос, подбородок дегенерата — классический тип сутенера из предместья. — Что значит «он»? — вызывающе спросил Бобо. — Кажется, я вам довольно ясно сказал. Выйдите отсюда. Мне нужно осмотреть Люсьену. — Дерьмо! — буркнул Бобо. Равик медленно пошел прямо на Бобо. Уж очень он ему надоел. Парень вскочил и попятился назад. В руке у него неожиданно оказалась тонкая бечевка. Равик понял его замысел. Прыгнуть в сторону, когда противник приблизится, забежать сзади, накинуть бечевку на шею и начать душить. Неплохой прием, если противник с ним не знаком или вздумает прибегнуть к боксу. — Бобо! — крикнула Люсьена. — Бобо, не надо! — Сопляк! — сказал Равик. — Жалкий трюк с веревкой. Старо как мир. Больше ничего не сумел придумать. Он рассмеялся. На мгновение Бобо смешался. Глаза его растерянно забегали. Резким рывком Равик сдернул ему до локтей незастегнутый пиджак, лишив его возможности двигать руками. — Так ты, конечно, не умеешь, — сказал Равик, толчком распахнул дверь и довольно грубо выставил растерявшегося Бобо. — Любишь драться — иди в солдаты. А пока не научишься, не приставай к взрослым. Тоже мне опаш выискался. Он запер дверь изнутри. — А теперь, Люсьена, — сказал он, — давайте осмотрим вас. Она дрожала. — Да успокойтесь. Теперь все уже позади. Он снял застиранное бумазейное покрывало и положил на стул. Потом отвернул зеленое одеяло. — Вы в пижаме? Почему? Ведь это неудобно. Вам еще нельзя много ходить, Люсьена. Она помолчала. — Я надела ее только сегодня, — сказала она наконец. — У вас нет ночных рубашек? — Могу прислать из клиники. — Нет, не в этом дело. — Я надела пижаму, знала, что он придет. Она поглядела на дверь и понизила голос до шепота. Он все твердит, что я уже выздоровела. Не хочет больше ждать. Вот как? Жаль, что я раньше этого не знал. Равик бросил свирепый взгляд в сторону двери. Подождет. Как у всех анемичных женщин, у Люсьены была нежная белая кожа, сквозь которую просвечивали голубые жилки. Она была хорошо сложена, узкая в кости, стройная, но не худая. «Сколько таких девушек?» — подумал Равик. «Просто удивительно, зачем эта природа позволяет себе создавать их столь изящными, когда заведомо известно, что все они со временем превратятся в изнуренные, непосильным трудом, неправильной и нездоровой жизнью безобразные существа. Вам придется лежать еще неделю, Люсьена. Можете ненадолго вставать и ходить по комнате, но будьте осторожны. Не поднимайте ничего тяжелого и в ближайшие дни не всходите по лестницам. Кто за вами ухаживает, помимо этого, Бобо?» Хозяйка квартиры. Но и она уже ворчит. — А больше у вас никого нет? — Нет, раньше была Мария, она умерла. Равик оглядел убогую, но чисто прибранную комнатушку. На подоконнике стояло несколько горшков с фуксиями. — А Бобо? — Значит, едва все осталось позади, как он тут же вновь появился на горизонте. Люсьена ничего не ответила. «Почему вы не вышвырнете его?» «Он не такой уж плохой, доктор, только диковат». Равик посмотрел на нее. «Любовь», — подумал он. «И здесь любовь. Вечное чудо. Она не только озаряет радугой мечты серое небо повседневности, она может окружить романтическим ореолом и кучку дерьма. Чудо и чудовищная насмешка». Внезапно его охватило странное чувство, будто и он косвенным образом повинен во всей этой грустной истории. — Ладно, Люсьена, не расстраивайтесь. Самое главное — выздороветь. Девушка с облегчением кивнула. — А что касается денег, — смущенно и торопливо проговорила она, — то это неправда, не верьте ему, я отдам, все выплачу, ну, по частям. Когда я опять смогу работать? Недели через две, если не натворите глупостей. И никаких Бобо. Абсолютно ничего, Люсьена. Иначе вам грозит смерть, понимаете? Да, — ответила она без внутренней убежденности. Равик укрыл ее одеялом, и вдруг он увидел, что девушка плачет. — А раньше нельзя? — спросила она. Ведь я могу работать сидя, я должна... Может быть, посмотрим. Все зависит от того, как вы будете себя вести. А теперь назовите фамилию акушерки, которая сделала вам аборт. Он прочел в ее глазах испуг. — Я не пойду в полицию, — сказал он. — Обещаю вам. Только попытаюсь вернуть деньги, которые вы ей дали. Тогда вы почувствуете себя спокойнее. Сколько вы заплатили? 300 франков. Никогда вам их не вернуть. Попытаюсь. Скажите, имя и адрес. Эта акушерка вам больше не понадобится, Люсьена. У вас уже не будет детей. А она ничего плохого вам сделать не сможет. Девушка в нерешительности глядела на него. Там, в ящике... произнесла она, наконец, в ящике справа. — На этом листке? — Да. — Хорошо. На днях я зайду к ней. Не беспокойтесь. Равик надел пальто. — Что случилось? — спросил он. — Вы, кажется, хотите встать? — Бобо, вы не знаете его. Он улыбнулся. — Не бойтесь. Встречал и похлеще. Главное — лежать. Последний осмотр показал, что опасаться уже нечего. До свидания, Люсьена. Я скоро зайду опять. Повернув ключ, Равик быстро нажал на ручку двери и распахнул ее. На площадке никого не оказалось. Этого, собственно, он и ожидал. Типы вроде Бобо были ему хорошо знакомы. В мясной лавке теперь оставался только приказчик, человек с желтым лицом, далеко не столь темпераментный, как его хозяйка. Он вяло долбил топором тушь. После смерти хозяина приказчик заметно выдохся. Однако у него не было ни малейшей надежды жениться на хозяйке, о чем громогласно заявил какой-то вязальщик, Метел, сидевший в бистро напротив. Он добавил также, что хозяйка свезет приказчика на кладбище раньше, чем дело дойдет до свадьбы. Очень уж обессилел человек. Вдова же, напротив, пышно расцвела. Равик выпил рюмку черносмородиновой наливки и расплатился. Он рассчитывал встретить в бистро Бобо, но его там не оказалось. Жуан вышла из Шахерезады. Она открыла дверцу такси, в котором находился Равик. — Поедем, — сказала она. — Уедем отсюда, к тебе. — Что-нибудь случилось? — Нет, ничего, просто мне опротивили ночные рестораны. — Минутку. Равик подозвал цветочницу, стоявшую у входа. — Мамаш, — сказал он, — давай все твои розы. Сколько за них? — Только не сходи с ума. — 60 франков. Для вас. За то, что вы дали мне рецепт против ревматизма. — Помогло? — Нет, да и не поможет. Всю ночь стоишь в этакой сырости. — Вы самый разумный пациент из всех, какие у меня были. Он взял розы. — Вот чем я заглажу свою вину. Ведь утром ты проснулась одна и ушла без завтрака, — сказал он Жуан и положил розы в машине у ее ног. — Хочешь еще выпить? — Нет, поедем к тебе. Цветы положи на сиденье. А им и там хорошо. Цветы надо любить, это верно, но не следует с ними церемониться. Она порывисто обернулась к нему. — Ты хочешь сказать, любить можно, баловать нельзя? — Нет, я хочу сказать, что прекрасное вряд ли стоит драматизировать. Помимо всего прочего, нас ничто не должно разделять, даже цветы. Жуан с сомнением посмотрела на него. Затем лицо ее просветлело. — Знаешь, что я сегодня делала? — Жила. Снова жила. Снова дышала. Снова очутилась на земле. У меня снова появились руки и глаза, и губы. Медленно двигаясь по узкой мостовой, шофер осторожно маневрировал среди машин. Потом резко вырвался вперед. Толчок был настолько сильным, что Жуан едва не упала на Равика. На мгновение он обнял ее. От Жуан веяло теплым ветром, под ним таял ледок, намерзший за день, улетучивался холодок самозащиты, который он в себе ощущал, а она сидела рядом и говорила, поглощенная своим чувством и собой. Весь день вокруг меня бурлило, словно везде били ключи. Струи хлестали в затылок и грудь. Казалось, я вот-вот зазеленею и покроюсь листьями и цветами. Водоворот втягивал меня все глубже и глубже. И вот я здесь. И ты... Равик посмотрел на нее. Подавшись вперед, она сидела на грязном кожаном сиденье. Над черным вечерним платьем белели плечи. Она была откровенна, бездумна и, не стесняясь, говорила все, что чувствует. Рядом с ней он казался себе жалким и суховатым. — Я оперировал, — подумал он. — Забыл о тебе. Был у Люсиены. Витал где-то в прошлом. Без тебя. Потом пришел вечер, и постепенно пришло тепло. Я не был с тобой, — думала Кэт Хэкстром. — Жуан, — сказал он и взял ее за руки, — нам нельзя сразу поехать ко мне. Я еще должен заглянуть в клинику. Всего на несколько минут. Посмотреть женщину, которую оперировал, Не ту, которую оперировал утром, другую. Может, подождешь меня где-нибудь? Ты едешь туда сейчас? Так лучше сделать. Не хочется, чтобы вызывали потом. Я могу подождать тебя. Успеешь подвести меня? Да. Тогда поехали. А ты приедешь после, я подожду. Хорошо. Равик назвал шоферу адрес. Откинувшись назад, он положил голову на спинку сиденья. Его рука все еще лежала на руке Жуан. Он чувствовал, что она хочет услышать от него что-нибудь. О себе и о нем. Но он не мог говорить. Она сказала уже слишком много. Больше, чем нужно, — подумал он. Машина остановилась. — Поезжай, — сказала Жуан. — Устрою все сама. Я не боюсь. Дай мне ключ. — Ключ у портье. — Ладно, возьму у него. Придется и этому научиться. Она собрала цветы. — Научиться у мужчины, который уходит, когда ты спишь, и возвращается, когда ты его не ждешь. Тут, пожалуй, придется многому учиться. Так уж лучше начинать сразу. — Я провожу тебя наверх. Не надо ничего преувеличивать. Очень жаль, что мне сразу же придется уйти. Она смеялась и выглядела очень юной. — Подождите, пожалуйста, минутку, — сказал Равик шоферу. Шофер хитро прищурился, сколько угодно. — Дай ключ, — сказала Жуан, когда они поднимались по лестнице. — Зачем? — Дай. Она открыла дверь, но осталась стоять на пороге. — Чудесно! — произнесла она куда-то во мрак, царивший в комнате. За окном в облаках плыла голая луна. — Чудесно! В этой конуре? — Да, чудесно, все чудесно. Может, так кажется только сейчас, пока темно. Ну, а если... — Равик потянулся к выключателю. — Оставь, зажгу сама. А теперь иди. Только возвращайся. Не завтра после полудня. Жуан стояла у двери во мраке. За плечами у нее струился серебряный свет. Все в ней было тайной, загадкой, волнующим призывом. Манто соскользнуло с плеч, и черной пеной легло у ее ног. Она прислонилась к стене и медленно поймала рукой луч света, проникший из коридора. — Иди и возвращайся, — сказала она и затворила дверь. Температура у Кэт Хэкстрем снизилась. — Как она спала? — спросил Равик у сонной сестры. — Проснулась в 11, хотела вас видеть. Я передала ей все, что вы поручили. — А перевязки ничего не спрашивала? — Спросила. Я ответила, что пришлось резать. Несложная операция, и что завтра вы ей все объясните сами. — Больше ничего? — Ничего. Она сказала, что раз вы сочли нужным поступить так, значит, все в порядке. Просила передать вам привет, если зайдете ночью, и сообщить, что она вам полностью доверяет. — Так. Равик постоял немного, глядя на черные волосы сестры, расчесанные на прямой пробор. — Сколько вам лет? — спросил он. Она удивленно подняла голову. — 23. — 23. — И давно работаете сестрой? — 2,5 года. — В январе будет ровно 2,5 года. — Любите свою работу? Круглое, как яблоко, лицо девушки расплылось в улыбке. — Она мне нравится. — с готовностью ответила сестра. — Конечно, попадаются трудные больные, но в большинстве они очень симпатичны. Мадам Брессо вчера подарила мне красивое, почти новое шелковое платье, а на прошлой неделе я получила пару лакированных туфель от мадам Лернер. Помните ее? Она умерла у себя дома. Сестра снова улыбнулась. — Мне совсем не приходится тратиться на вещи. Почти всегда что-нибудь да подарит. А если мне не подходит, могу обменять у подруги, у нее магазин. Так что живется мне совсем неплохо. Мадам Хекстрем тоже очень щедра. Она дает деньгами. В прошлый раз 100 франков дала. За каких-нибудь 12 дней. А сколько она теперь пробудет у нас, доктор? Подольше. Несколько недель. У сестры был совершенно счастливый вид. За ее ясным гладким лбом роились мысли. Она подсчитывала, сколько ей еще перепадет. Равик снова склонился над Кэт. Ее дыхание было ровным. Слабый запах раны смешивался с терпким ароматом волос. Он вдруг остро ощутил всю невыносимость своего положения. Кэт полностью доверяет ему. Доверие. Узкий весь в разрезах живот, куда проник хищный зверь. И он наложил швы, не в силах чем-либо помочь ей. Доверие. «Спокойной ночи, сестра», — сказал он. «Спокойной ночи, доктор». Круглолицая сестра опустилась в кресло, стоявшее в углу, завесила лампу, чтобы свет не тревожил больную, обернула ноги одеялом и взяла журнал, один из бесчисленных образчиков дешевого чтива, детективные рассказы вперемешку с фотографиями кинозвезд. Устроившись поудобнее, она принялась читать. Рядом на маленьком столике лежал раскрытый кулек с шоколадными коржиками. Уходя, Равик заметил, как она, не отрываясь от чтения, вытащила один из них. «Иногда не понимаешь простейших вещей», — подумал он. «В одной и той же комнате 2 человека, один смертельно болен, а другой к этому совершенно равнодушен». Он затворил дверь. «Разве я сам не такой же? Разве я не ухожу из этой комнаты в другую, где...» В комнате было темно. Лишь из ванны сквозь щель в неплотно прикрытой двери пробивалась узкая полоска света. Равик заколебался. Он не знал, все ли еще Жуан в ванной. Потом услышал ее дыхание, на секунду остановился и сразу направился в ванную. Теперь он знал, что она рядом и не спит. Но и она не произнесла ни слова. Комната вдруг наполнилась молчанием и напряженным ожиданием. Снова водоворот, беззвучно влекущий куда-то. Неведомая пропасть по ту сторону сознания, из нее выплывает багряное облако, несущее в себе головокружение и дурман. Равик прикрыл дверь ванной. В резком свете белых ламп все снова стало привычным и знакомым. Он отвернул кран душа, единственного во всем отеле. Равик приобрел и установил его за свой счет. Он знал, что в его отсутствие хозяйка демонстрирует душ родным и знакомым как достопримечательность отеля. Горячая вода струится по телу. За стеной Жуан Маду. Она ждет. Кожа ее нежна. Волосы волной затопили подушку. Хотя в комнате почти совсем темно, глаза ее блестят, словно улавливая и отражая скудный свет зимних звезд. Она лежит гибкая, изменчивая, зовущая, женщины, которую он недавно знал, нет и в помине. Сейчас она обворожительна, прелестна, как только может быть прелестна женщина, которая тебя не любит. Внезапно он почувствовал к ней легкое отвращение, неприязнь, смешанную с острым и сильным влечением. Он невольно оглянулся. Будь в ванной второй выход, он, пожалуй, оделся бы и ушел, чтобы выпить. Равик обтерся и с минуту постоял в нерешительности. Странно, с чего это вдруг нашло на него? Тень. Ничто. Быть может, всему виной то, что он побывал у Кэт Хекстрем? Или слова, сказанные Жуан в такси? Очень уж все быстро и легко получается. Но, может быть, все дело в том, что ждет не он, а его ждут. Мучительная гримаса исказила его лицо. Он открыл дверь. — Равик, — сказала Жуан в темноте, — кальвадос на столике у окна. Он остановился. Только сейчас он осознал, что все время напряженно чего-то ожидал. В этот момент она могла бы многое сказать, и все было бы невыносимо фальшивым, но она нашла единственно верные слова, и напряжение исчезло, растворившись в тихой, спокойной уверенности. — Ты нашла бутылку? — спросил он. Это было нетрудно. Она стояла на виду. Но я откупорила ее. Нашла штопор среди твоих вещей. Налей мне еще одну рюмку. Он налил две рюмки и принес ей одну. Вот. Как хорошо ощутить вкус ароматной яблочной водки. Как хорошо, что Жуан нашла верные слова. Она откинула голову и начала пить. Ее волосы упали на плечи, и, казалось, в этот миг для нее ничего, кроме кальвадоса, не существует. Равик уже раньше заметил. Она всецело отдавалась тому, что делала в данную минуту. У него мелькнула смутная догадка. В этом есть не только своя прелесть, но и какая-то опасность. Она была само упоение, когда пила, сама любовь, когда любила, само отчаяние, когда отчаивалась, и само забвение, когда забывала. Жуан поставила рюмку и неожиданно рассмеялась. — Равик, — сказала она, — я знаю, о чем ты думал. — Ты уверена? — Да. — Ты почувствовал себя уже наполовину женатым, а я себя наполовину замужем. Не бог весть, как приятно, когда тебя оставляют у самых дверей, да еще с розами в руках. Слава богу, нашел кальвадос. Не жалей его, давай пить. Равик налил рюмки. Ты замечательная женщина. И во всем права. Пока я был в ванной, я почему-то не испытывал к тебе особой симпатии. А теперь я восхищаюсь тобой. Салют? Салют. Он выпил кальвадос. Вторая ночь, — сказал Равик, — она опасна. Прелести новизны уже нет, а прелести доверия еще нет. Но мы переживем эту ночь. Жуан поставил рюмку на столик. Ты, видимо, знаешь толк в таких вещах. Ничего я не знаю, все одни слова. Да и можно ли что-нибудь знать? Всякий раз все оборачивается по-иному. Так и сейчас. Второй ночи не бывает, есть только первая. А если приходит вторая, значит, всему конец. Ах ты, Боже мой! Но куда она нас заведет, вся эта твоя арифметика? Иди лучше ко мне. Я не хочу спать, я хочу пить. С тобой. Смотри, там наверху закоченели голые звезды. До чего быстро замерзаешь, когда остаешься одна. Даже в жаркую погоду, а вдвоем никогда. Можно и вдвоем замерзнуть. Нам с тобой это не угрожает, разумеется, — сказал Равик. И она не заметила, как в темноте по его лицу пробежала тень. Нам этого опасаться нечего.